Глава восьмая. Я тучка, тучка, тучка. «У меня лучшие амулеты во всей всеношне», — клянется полурослик. «Девушка, ну куда же вы? Берите, не пожалеете». «Выглядят они как-то подозрительно», — недоверчиво говорит Заверушка. «Как будто вы их нашли на помойке». «Самый модный в этом сезоне трэш-дизайн». «Не слышала про такую моду». «Потому что она появится завтра, возможно, начавшись именно с вас. Вы будете модней модного, завтрашняя мода уже сегодня». «Я не гонюсь за модой, а амулеты выглядят использованными». «Разумеется, не гонитесь. Я сразу вижу, когда девушка серьезная, и ее волнуют по-настоящему важные вещи, а не сиюминутные веяния. И это, разумеется, экология. Я угадал?» «Ну...» «Экология — это очень важно, юная леди. Вы знаете, что тысячи использованных амулетов выбрасываются на свалки, где они накапливаются, засоряя воду и почву остаточной магией. Вы представляете, какую проблему это создаст нашим потомкам? Большинство амулетов могут фонить тысячелетиями, на свалках самозарождаются странные создания, которые, по слухам, портят детские сны, воруют молоко из кошачьих мисок и наводят на подростков прыщи». «Какой ужас!» — всплеснула руками Заверушка. «Не то слово, девушка, не то слово. Но мы предлагаем решение. Вторичные амулеты Бадика Косопузова. Это, кстати, я», — полурослик гордо подбоченился. «Наша, моя, фирма предлагает технологию повторного использования одноразовых амулетов. Очень сложная и высокотехнологичная процедура перезарядки позволяет использовать отработанные амулеты снова и снова». «Но почему так не поступают все?» — удивилась Заверушка. «Люди чрезвычайно безответственно относятся к экологии», — грустно разводит руками полурослик. «Они предпочитают покупать новые и новые амулеты, использовать их и выбрасывать. Многие горожане настолько ленивы, что даже не используют специальные контейнеры для магического мусора, а просто кидают их в помойку». «Это неправильно», — согласилась Заверушка. «Как приятно встретить понимающего клиента», — обрадовался Бадик. «Разве можно оправдывать загрязнение природы тем, что вторичные амулеты якобы менее надежны?» «А они... ненадежные? Ну что вы, процент отказов соответствует техническим условиям, необходимым для сертификации изделия». «Звучит не очень понятно», — призналась Заверушка. «Я вас уверяю, девушка, ни один покупатель летательного амулета еще не возвращался с претензиями. Берите, не пожалеете. Экология — это важно. Сделаем Альверах зеленым вместе». Заверушка вздохнула и выложила на прилавок два десятка серебряных куспидатов. «Почему-то вторичный амулет стоит даже дороже нового. Но как же загрязнение природы?» «Смотрите, все просто», — торопливо объясняет продавец, крутя в руках легковесную поделку из планочек и перышек. «Надо выше — крутите сюда, ниже — наоборот. Вперед — вот этот узелок по этой веревочке. Вот эта палочка право-лево. Ну, разберетесь, дело нехитрое. Счастливого полета! Не ронять, не нагревать, не теребить без дела, не взлетать выше верхнего архаизма, не выбрасывать в бытовой мусор. Будьте ответственным пользователем, после применения утилизуйте экологично, поместив в специальный контейнер для магических отходов. Оттуда их проще извлекать для повторного экологичного использования». «Обязательно», — заверила продавца, проникшаяся идеей экологии Заверушка. «Значит, говорите, крутить сюда». Левитационная магия швырнула девушку в небеса, как из требушета. Вниз понеслись этажи и ярусы, прогуливающаяся по переходам публика с интересом провожает глазами фигурку, проносящуюся мимо с криком «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Уф, повезло!» — сказала Заверушка себе, чудом разминувшись с очередным мостиком. «Не ожидала, что это будет так энергично». Она болтается в воздухе на уровне шпилей самых верхних башен. Видимо, это предельная высота, на которую способен поднять амулет. И старается не смотреть вниз. Впереди виднеется особняк Вара Архаичного. Его несложно узнать. Это самое большое и роскошное здание на плато. «Этот узелок», — вспоминает она, пытаясь успокоить дыхание и унять дрожь в руках. «Или этот. Но почему они все одинаковые?» «Ой, кажется, я что-то сделала не так». Вместо того, чтобы полететь вперед, девушка начала плавно и неторопливо вращаться на месте. «Может, вот этот?» Веревочка, по которой должен ездить туда-сюда узелок, без малейшего усилия оторвалась и осталась у нее в руке. «Ой, ой-ой-ой-ой!» — горестно сказала Заверушка. «Что же, ветер попутный. Буду надеяться, что он не переменится и донесет меня до плато, а не унесет в пустоши. Это, надо полагать, будет очень экологично. А еще буду надеяться, что мне не захочется в туалет». И она, вздохнув, продолжила медленно вращаться в небесах. «И куда вы дели девчонку?» — мрачно спросила Спичка. «Я что, за всеми должна смотреть, как за детьми?» «Она ушла искать мастера Полчика», — призналась Фаль. «Она сама приняла это решение», — заявил Пан. «Я ничего не знал», — вздохнул Кифри. «Уверен, у меня бы получилось ее отговорить». «И я об этом узнаю, только увидев, что ее нет на сцене?» «Мы прекрасно обошлись без нее на сцене», — с вызовом сообщает Пан. «Ее роль в представлении преувеличена». «Мне плевать на ваши актерские разборки», — отрезала Дварфиха. «Но Полчик вам головы пооткручивает и будет прав. Потому что вы должны были не выкидывать ее на улицу, как надоевшего котенка, а сказать мне. Какие-то ассасины, кто-то нападает на вас прямо в гримерке, и вы молчите?» «Я справился с ними сам», — гордо заявляет Пан. «Думаю, мы просто были им не нужны», — поправила его Фаль. «Вряд ли они от тебя убежали». «Я был грозен, я был страшен, я их напугал». «Да замолчи ты», — оборвала его Спичка, — «пугака грозный». «Ну почему вы такие балбесы все? Вот не было мне больше занятий, пойду искать маленькую девочку в большом городе». «Мы с тобой», — заявила Фаль. «Ничего подобного. Совершенно незачем у меня в ногах путаться. Вам еще не сообщили, но сегодня Дом живых отправляется выступать в Колизиум. Лучший зал всеношный и всего края. Бриллиант континента. Высшая точка верхнего архаизма и высшая ступень в карьере творческого коллектива. Поздравляю, вы достигли всего». «Мы достигли», — горячо перебивает ее Фаль. «Мы? Как же мы без тебя?» «Подумаешь», — отмахивается Спичка. «Тоже мне нашла звезду. Это вам не жерло. Тут всем плевать, что я единственная дварфиха на сцене. Кроме того, у меня больше нет козла, чтобы выдавать себя за чревовещательницу. Готовьтесь, репетируйте, попробуйте поразить самую взыскательную публику Альвераха, которая заплатила за билет больше денег, чем вы видели за всю свою жизнь». «Пойдешь смотреть на своих питомцев?» — спросил Вар. «Они сегодня дают выступление в Колизиуме. Билеты в эту безвкусную, пафосную гробницу искусства мне не по карману», — ответил Полчик. «Эта пафосная, как ты выразился, гробница принадлежит мне, так что я, так и быть, проведу тебя через служебный вход. Хочешь узнать, кто именно носитель антиморока? Ай-яй-яй, какое недоверие! Как ты сам сказал, ставки высоки. Мне втайне передали, что Дом теней высылает сюда комиссию с чрезвычайными полномочиями. Они уже не готовы верить на слово, что я не знаю, где ты. Я под подозрением». «Очень тебе сочувствую», — равнодушно ответил Полчик. «Лично я, кажется, уже под топором палача. Причем ты можешь откупиться мной, а я тобой нет. Так что сочувствие мое не слишком велико». «Отличное у нас доверие в команде», — рассмеялся Вар. «Так что, оставить тебе место в ложе?» «Ладно, посмотрю на них напоследок». «Ой-ой», — сказала Заверушка. «Ой-ой-ой, кажется, ветер меняется. И холодает, и вечереет, и голова кружится, и очень хочется писать. Интересно, когда в амулете кончится заряд? Это произойдет постепенно, и я медленно спущусь? Или...» Девушка вздохнула, вытащила из котомки книжку в тонкой бумажной обложке, из тех, что продаются не у букинистов, а на лотках, и повествуют не о домах демиургов и нефилимах, а о любви и приключениях. Она постаралась устроиться поудобнее, насколько это возможно, паря над городом по воле ветров, и раскрыла ее. «Тайная страсть», — прочитала она. «История любви красивой, но бедной девушки и могущественного демиурга, скрывающегося под личиной». Наверное, ерунда какая-нибудь. Если амулет отключится внезапно, то последние часы моей жизни пройдут очень глупо и непродуктивно. Обязательно надо было налепить столько золота. Недовольно морщится Полчик, располагаясь в персональной ложе Вара. «Не нравится?» — смеется тот. «Мне кажется пошлым, но пара бокалов вина примерят меня даже с таким интерьером. Вино сейчас подадут. Это старый имперский стиль, Полчик. В этом зале выступала сама Мья Алепу, и тогда он выглядел точно так же, как сейчас. Несколько режет глаз, согласен, но традиции важнее». «Я владелец этого заведения, но если попробую тут что-то изменить, зрители мне не простят». «Заложник толпы?» «В определенных пределах. Например, из-за этого я вынужден приглашать всякие сомнительные, но модные коллективы вроде твоего. Зрители Коллизиума хотят видеть то, о чем все говорят, но не хотят менять привычки. Поэтому иногда я приношу уличный балаган в эти древние стены и бросаю его к ногам присыщенной публики». «Смотрите, вот оно, то самое, о чем судачит толпа. Смотрите и ужасайтесь». После этого можно с облегчением вернуться к классическому репертуару. «И как? Ужасаются?» «По крайней мере, делают вид. Положение обязывает. Я-то знаю, что многие из них, переодевшись в платье попроще, посещают балаганы нижнего архаизма, где не надо изображать хороший вкус, а можно хохотать над пошлыми шутками и любоваться на полуодетых дамочек». «Эти заведения тоже принадлежат тебе?» «Разумеется. Ты удивишься, но они приносят больше денег, чем этот золоченый имперский сундук. Билеты там дешевые, зато желающих их купить намного больше, а накладные расходы куда меньше». «Ты всегда был практичен». «О, начинают». Занавес из серебряной вышитой ткани поднялся, открывая небольшую сцену. Несмотря на престижность зала, он невелик. Билеты сюда по карману настолько немногим, что даже атриум в скорлупе вмещал больше зрителей. Зато каждый из них числит себя тонким ценителем искусства. На сцене стоит в небрежной позе рыжий табакси в золотистом халате. «Йоу, публика!» — обращается он в зал. «Сегодня вы увидите то, что не видели. Сегодня вы услышите то, что не слышали. Сегодня мы для вас подготовили то, о чем вас не предупреждали родители. Эти стены просто гнутся от золота, под вашими кошельками прогибаются кресла. Пока за стенами погибают от голода те, чья судьба вам не интересна. Конечно, жизнь несправедливо устроена, и не вы такие, а жизнь такая. Но наша труппа сегодня настроена выставить всех вас дураками». Табакси издевательски поклонился и ушел со сцены, уступая место тройняшкам. «Смелое начало», — сказал задумчиво Вар. «Полчик, ты верен себе. Выйти на самую высокую сцену Альвераха и смачно харкнуть с нее в зал — в этом ты весь». «Ты удивишься, Вар, но это они сами. Значит, ты отлично их воспитал. В своем духе. Посмотри на этих голиафов. Они еще рот не раскрыли, а я уже вижу, что это лысые, уродливые полчики». «Я вижу в зале множество людей, которые отдали много денег, чтобы смотреть, как лысые уроды их будут развлекать на этой сцене». Шэнзи звонко пошлепал себя ладонью по голове. «В почете здесь не те, кто развлекает, а те, кто платит за такое кресло, где даже жопа чувствует величие империи, давно уже почившей», — подхватил Бонзай. «И если бы эта жопа научилась словами выражать свое желание, то лопнули бы от ее гордыни у зрителей на жопе шаровары», — издевательски сообщил Шэнзи. «Мои сиблинги хотят сказать», — невозмутимо добавил Эд, «что за стоимость билета в этот зал можно было бы месяц кормить всех беженцев с седьмого неба, которые сейчас осаждают стены Всеношной». «Знаешь», — признался Вар, — «мне уже самому интересно, как отреагирует публика». По крайней мере, антрепренеры не обманули в одном. Такого тут еще не видели. Зал хранит гробовое молчание. Зрители переглядываются, не зная, как реагировать. «Богатым быть немало не зазорно, коль денежки не грабежом добыты. Мы сами будем, братцы, откровенны, бываем рады звону куспидатов», — снова вступил Шэнзи. «Однако же нельзя не удивиться, как часто наша жизнь несправедлива, одним давая сверх любых желаний, других лишая средств необходимых», — продолжил мысль Бонзай. «И пусть исправить все несовершенство, которым мир пронизан, невозможно, но может каждый в меру понимания устроить жизнь вокруг немного лучше», — закончил Шэнзи. «Мои сиблинги хотят сказать, — пояснил Эд, — что гонорар за наше выступление в Коллизиуме труппа отдаст на помощь беженцам, потому что неприлично одним людям получать столько денег, когда другие умирают от голода в паре миль вниз отсюда. А еще каждый из вас может принять участие в сборе пожертвований. Сейчас Шензи обойдет вас с ящиком. Любой волен положить туда монетку, мешочек с монетами или ничего. Это совершенно не обязательно, ведь вы уже и так потратились сегодня, купив билеты». Шензи сбегал за кулисы и вышел оттуда с большим ящиком в мощных руках. «Прозрачный ящик! Это гениально!» — отмечает Вар. «Теперь они будут стараться переплюнуть друг друга». «Эй, приятель, не держись за карман. Клади свой кошель в этот стеклянный стакан. Не пожалей для людей куспидатов, ты все равно гребешь деньги лопатой. Ты себе купишь вина бутылку, картину, мирада, на камин копилку. Все это мило, но, мать твою, ешь, ты ведь без этого не помрешь. Те, кто ждет у ворот приема, они реально живут без дома. Им вообще ни на что не хватает, они без дураков голодают. Их города снесены катаклизмом, и не помочь будет полным говнизмом. Если вы будете над монетами сохнуть, их дети могут тем временем сдохнуть. Это, народ, вообще не шутка. Для них целая жизнь, для вас одна минутка. Не поленись, протягивай руки, кидай кошель, прекрати эти муки. Вся всеношна сегодня увидит, что Демиург беженца не обидит. Пока зритель монетку кидает, за ним вся столица наблюдает. Видите гномиху с хрустальным шаром? Может, это будет для вас ударом, но знайте, люди сейчас в каждом шаре, в тавернах, барах и на тротуаре, все жители города вами любуются, хвалят или неодобрительно хмурятся. Будьте щедрыми, богатеи, иначе народ вам намылит шеи». Табакси снова поклонился со сцены и объявил: «А теперь наши замечательные артисты покажут вам сценку «Богатый фавн и хитрая гномиха». Встречайте Фаль и Пан, а также Кифри в роли беженца». «Полчик, они что, действительно показывают представление из Коллизиума в тавернах через хрустальные шары?» — поразился Вар. «Технически это несложно», — признал драматург. «Пригоршни недорогих амулетов, и каждый, у кого такой есть, сможет подключиться к передающему шару». «Но зачем?» «Как минимум, можно продавать права на трансляцию. Любой владелец таверны, который не поскупится на амулет, многократно отобьет затраты за счет посетителей. Еще бы! Зрелище для самых богатых богатеев столицы с доставкой прямо к стойке бара. Не удивлюсь, если эта спичка придумала». «Даже не сомневайся!» — в ложу увалилась встрепанная дворфиха. «Эта тема еще перевернет мир. А вот сбор для беженцев — это заверушки твоей идеи. Я ее хотела сначала придушить, такие деньжищи на ветер». Но потом передумала. Отобьем на репутации. «Мадам, или кто вы там?» — возмутился Вар. «Это моя личная ложа». «Да ложи чего хочешь, мне просто надо с этим пареньком поболтать». Она указала толстым пальцем на полчика. «Мы выйдем, Вар. Прости, что помешали». «Ничего, вы навели меня на мысль о лицензировании трансляций. Закон искусства. Не можешь победить технологию — получи с нее роялти». «Твоя подопечная пропала», — заявила спичка сходу. «Заверушка? У тебя есть другие? Что значит пропала? Ушла искать тебя. Насколько я вижу, не нашла, но назад не вернулась». «Зачем ей меня искать?» «Затем, что ты эгоистичный, самовлюбленный засранец, думающий только о себе. Наобещал девочке с три короба, а сам развлекается с приятелем, бросив ее одну». «Во-первых, не одну, а с труппой. Во-вторых, это для ее же безопасности». «А сказать ей не судьба? Переломился бы объяснить? Ей 16 лет, между прочим. Напомнить, что ты в этом возрасте творил?» «Не надо», — поморщился полчик. «Хорошая память — мое проклятие». «И, к слову, о безопасности. Ее чудом не похитили прямо из театра. Какие-то ассасины. Я не очень поняла». «Полуслово», — мрачно констатировал драматург. «Быстро нашли. Скорее всего, навел кто-то». «В общем, кончай развлекаться. Пошли искать девчонку. Если тебе, конечно, на нее не наплевать, как на всех остальных, включая меня. Мне, напоминаю, ты тоже не сказал ни слова, молча свалив в туман». «Спичка, я... Не надо оправдываться. Я-то тебя всю жизнь знаю. Всю твою жизнь. И до сих пор гадаю, что я сделала не так, раз ты вырос таким засранцем. Прости, мне жаль». «Неубедительно. Нифига тебе не жаль на самом деле. Пошли уже. Ты безнадежен, но девочку жалко». «Вар, мне надо идти», — заглянул Полчик обратно в ложу. «Как знаешь», — пожал плечами тот. «А я, пожалуй, досмотрю. Зрелище абсурдное и нелепое, но парадоксальным образом увлекательное. Я должен его немедленно запретить за злонамеренное попрание канона, но публика мне этого не простит, так что сделаю вид, что бюрократия не дает провести это решение быстро». «Тем более, что бюрократия — это ты и есть», — понимающе кивнул Полчик. «Именно. Такие смелые перформансы быстро приедаются, так что триумф их будет недолгим. Моя карета доставит тебя в особняк. Там и увидимся вечером». «И куда она могла пойти?» — спрашивает Полчик в пространство. «Понятия не имею», — отвечает Спичка. «Юные девицы бывают крайне непредсказуемы. Но, стоя на балконе особняка, ты ее вряд ли высмотришь. Боюсь, придется оставить бокал и спуститься в город, чего ты так не любишь». «Мастер Полчик! Мастер Полчик!» «Откуда это?» — закрутили головами драматург и дворфиха. «Вы меня слышите? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Зверушка, ты где? Слышу тебя, но не вижу». «Я вверху! Посмотрите вверх! Слава вечне! Ветер, наконец, притащил меня поближе, но я все еще не могу спуститься. Пожалуйста, помогите, я замерзла, проголодалась и очень хочу в туалет. Чувствую себя тучкой, которая может вот-вот пролиться теплым дождем. Я тучка, тучка, тучка!» «Я даже не буду спрашивать, как тебя угораздило?» — вздохнул Полчик, рассматривая подошвы ее сапожек в футах в 40 над своей головой. «Это все амулет левитации», — пожаловалась девушка. «Он слишком экологичный». «Эй, ты!» — окликнул драматург охранника внизу. «Да, ты! Раз уж вар не посадил тебя на кол и не скормил гиенам, раздобудь где-нибудь веревку с грузом». «Первый игрок. Я брошу на ловкость?» «Мастер, бросай. Стук костей». «Да что ж такое?» Второй игрок. «Персонаж, косые руки». Первый игрок. «Отстань, дворфийская дева». Первые три броска были неудачными. Веревка пролетала далеко, и заверушка не могла ее схватить. В четвертый раз груз больно ударил ее по коленке и снова упал вниз. «Ой-ой-ой!» — вскрикнула она. «Разве я не попал?» «Не то чтобы совсем не попал, но только не попал в руки». «Может, лучше я?» — мрачно спросил охранник. — «Метание в цель явно не сильная ваша сторона, господин». — «Я еще зол, что ты не впустил меня тогда. Но, может быть, хоть какой-то прок от тебя есть?» «В нашем районе выживал только тот, кто мог из пращи сбить себе ворону на ужин. И господин Вар уже лишил меня премии за полное отсутствие политической интуиции. А я, между прочим, очень на нее рассчитывал. Хотел девушку в ресторан сводить, предложение сделать». «Видишь, Полчик, даже тут ты разрушаешь будущую ячейку общества», — засмеялась Спичка. «Мне не стыдно», — буркнул драматург. «Да кидай ты уже». Охранник уверенно раскрутил грузик на веревке и отправил его в полет так точно, что тот прилетел за верушки прямо в руку. «Похоже, ты не оставался без своей вороны на ужин», — одобрительно хмыкнула Спичка. «Я был лучшим», — гордо сказал охранник, подтягивая девушку к балкону. «И, как видите, выбился в люди». «В охранники», — уточнил Полчик. «Для паренька из самого низа города это отличная карьера, вам не понять. Вот, давайте руку, девушка. Где там ваш неисправный амулет?» «Демоны! На какой помойке вы нашли этакую дрянь?» Охранник решительно разломил рукой конструкцию из палочек и веревочек. Заверушка приземлилась и тут же обрушилась в объятия Полчика. «Ноги совсем затекли», — пожаловалась она, — «и голова кружится. И мне очень, очень срочно надо в туалет, а то совсем скоро станет уже не надо». «Пойдем, отведу тебя», — подхватила ее могучими руками Спичка. Хотела задать вопрос, где тебя носило, но ответ на него слишком очевиден. «А твои неплохо устроились», — комментирует Вар, развалившись в кресле с бокалом. «Отказавшись от гонорара в пользу беженцев, они собрали с трансляций больше, чем потеряли, а их репутация взлетела до небес. Если я их закрою за нарушение канона, в городе будет бунт с ритуальным сожжением тележных колес на площадях. Это правда ваша идея, девушка?» «Моя», — признается заверушка. «Но я ничего такого не имела в виду. Просто хотела помочь беженцам». «Значит, ваш финансовый директор не упустил подвернувшейся возможности». Вар кивнул спичке. «Уважаю». «Кто-то должен думать о деньгах», — отсалютовала ему Дварфиха кружкой Эля, который специально для нее доставили из ближайшей таверны. «Пока остальные думают об искусстве». «Как я вас понимаю, мадам», — приложил руку к сердцу Вар. «Как понимаю». «Мадмуазель, с вашего позволения», — фыркнула в бороду спичка. «Но мы же не для взаимных комплиментов тут собрались». «Полчик, насколько эта дама в курсе твоих планов? Мы можем их обсуждать при ней?» «Отчасти. Но от нее все равно ничего не скроешь. Мы слишком давно знакомы». «Итак, это и есть дочь Летаны. Похоже на мать». «Вы знали мою мать?» — вскочила с кресла Заверушка. «Не то чтобы близко. Это... У меня столько вопросов!» «Вряд ли я смогу ответить даже на малую часть из них», — отмахнулся Вар. «Она была мила, несколько взбалмошна и легкомысленна, но байка на язык и позитивна. Это, пожалуй, все, что я могу сказать о твоей матери. Видел ее пару раз на мероприятиях дома, не более того. Отца же твоего я вовсе не знал. Так что вечер познавательной ностальгии отменяется. Извини». «Как жаль». «Не живи прошлым, девочка. Время подумать о будущем. Итак, ты действительно носитель антиморока?» «Я могу разрушать иллюзии, господин Вар». «Любые? Как далеко?» «Не знаю, господин Вар. Основной моей проблемой было научиться не сносить их со всего города сразу». «Однажды она накрыла весь порт», — пояснил Полчик, «прихватив немного прилегающих улиц». «Этого более чем достаточно», — задумчиво сказал Вар. «Для чего?» — спросила Заверушка. «Я ведь до сих пор не знаю, что вы задумали». «Мы раскрываем карты, Полчик?» «Да, Вар, она должна понимать, на что подписывается». «Как скажешь». «Итак, девушка, как тебя там?» «Заверушка». «Допустим. Хотя вряд ли это имя, которое тебе дали родители. Впрочем, неважно. Идея состоит в следующем. Повторить то, что однажды совершила твоя мать. Разрушить иллюзии на празднике «Воссияние вечны». Но иначе. Их надо убрать в момент, когда паломники соберутся у гнездовища, чтобы... «Чтобы передать свои истории Нефилиму», — подхватила Заверушка. «Очень красивая, говорят, церемония. А чего мы этим добьемся?» «Сейчас паломники общаются с иллюзией, отделяющей их от Нефилима и Нефилима от них. Так что церемония красивая, но бессмысленная. Это очень прочная иллюзия, созданная лучшими из лучших. Через нее не увидеть даже тем, кто способен к прозрению мороков. Разрушить ее могли бы только те, кто создал, но их уже нет в живых. Удивительная череда несчастных случаев с оружием, неаккуратного обращения с ядами и внезапных самоубийств». «Какой кошмар!» — воскликнула Заверушка. «На твоем месте, девочка, я бы задумалась, что это обычная судьба всех, кто оказывается замешан в дела сильных мира сего», — мрачно сказала спичка. «Но задуматься — это явно не про тебя». «То, что они сделали с Нефилимом, ужасно», — отвечает ей Заверушка. «Орден Птах превратили в ширму для грандиозного обмана. Люди едут со всего континента, а их истории пропадают в пустоте. Это же кошмар!» «Ты родилась и выросла при этом кошмаре, и тебя все устраивало, пока ты о нем не узнала». «Но, спичечка, дорогая, я же узнала, и не могу разузнать это обратно». «Делайте, что хотите», — махнула рукой Дварфиха. «Но не говорите, что я не предупреждала». «Безусловно, мадам», — сказал галантно Вар. «Мы понимаем опасность этого мероприятия. Однако оно того стоит». «Вы-то, может, и понимаете. Да и то вряд ли. Но ребенка втянули зря». «Я не ребенок», — вспыхнула Заверушка. «И могу решать сама». «Да можешь, можешь», — вздохнула спичка. «Решительная ты наша». «Итак», — продолжает Вар. «Мы с Полчиком и этой отважной юной леди отправляемся в Карпору и...» «Даже не думайте, что я вас отпущу одних», — заявила Дварфиха. «Ты хочешь с нами?» — удивился Полчик. «Нет, не хочу. Я считаю, что это дурацкий план с нелепой целью и негодными средствами. Но должен же кто-то за вами присмотреть. Ну или хотя бы проследить, чтобы вас похоронили достойно». «Ты удивительная оптимистка, спичка», — смеется Полчик. «Какая ни есть, а я еду с вами».